Живете в мире призраков, окруженные магией. Каждый живет в своем личном призрачном мире. Миллиарды людей и миллиарды иллюзорных мирков и таких же переживаний. И каждый отличен один от другого, хотя и яро окрашен магией. Но иерархия света не призрак. Иерархия света – огненная действительность. Основы тоже не майя, но реальность всех трех миров. Даже те, кто проник за завесу покрова и соприкоснулся со всеми тремя мирами, даже они воспринимают их индивидуально и по сознанию. Нет двух сознаний одинаковых совершенно. Майя плотного и надземного миров одинаково скрывает действительность. Касаясь основ и на них утверждаясь, утверждаемся на действительности. Соприкасаясь с иерархией света, к ней приближаясь, приближаем осознание действительности. Учение жизни есть выражение действительно сущего в форме, доступной в той или иной мере настоящей ступени человеческого сознания. Следовательно, живя в мире призраков, окруженные магией, все же имеете возможности и пути не только прикасаться к действительности, но и ее изучать. Уже само устремление проникнуть за покровы и познавать действительность указывает на возможность найти правильный путь. Пирамиды существуют 40 веков. Не может призрак существовать так долго. Математические и астрономические основы, на которых построены пирамиды, не признаки. Не призраки. Так среди майи всех миров высится твердыня света, выражающая собою действительность огненную в аспектах плотного, тонкого и огненного миров. Иерархия света, владыки, не есть призраки майи. Так имеются в руках человека ключи для подхода к действительности. Все великие учения мира несли зерна огненной действительности людям, и все еще хранят их под тяжкими наслоениями последующих нагромождений и искажений. Нить Ариадны каждый может взять в свои руки и следовать за нею, и надо отойти от себя, ибо личность и самость есть средоточие майи. Как древен завет, отвергнись от себя и следуй за мною, но как далек он от понимания человечеством. Но не следуя ему, невозможно вырваться из объятий призраков и иллюзий земных и надземных. Какой смысл освободиться от майи земной, чтобы попасть под влияние майи надземной? Сказано: «Я есть путь, истина и жизнь». Истина не есть выражение майи, истина есть действительность. И путь к ней проложен рукой и ногой человеческой, чтобы имели вечную жизнь, идущие за позвавшим. Смерть тоже майя, но огненное, непрерываемое сознание есть реализация действительности и осознание вечности жизни, и обретение бессмертия. Так на земле может и имеет возможность собирать и накапливать человек элементы бессмертия и утверждаться на основах огненной действительности. Путь в беспредельность открыт.